на жертвоприношение. Я дам». Она сняла с руки золотой браслет и протянула его старушке. «Не надо, не надо, госпожа!» — запротестовала бабушка Лю. «У нас в деревне принято в таких случаях давать обед. И если больной поправляется, тогда тратит на жертвоприношение несколько сот медных монет и все. Зачем такие дорогие вещи? Если я буду молиться за вас, мне только придется дать обед. А когда вы поправитесь, сами приедете и устроите жертвоприношение за свой счет». Фэнзе понимала, что бабушка Лю говорит от чистого сердца, и не стала настаивать. «Бабушка, свою судьбу я вручаю тебе», — сказала она, убирая браслет. «Моя Цяо Цзе тоже несчастна, поэтому ее я отдаю на твое попечение». «В таком случае я сейчас же иду молиться», — заявила бабушка Лю. «Время еще раннее, и я думаю, что успею выйти из города до закрытия ворот. А когда вы поправитесь, я приду просить вас оплатить обед, который я дам». Фэнзе была так напугана привидениями, которые все время мерещились ей, что никак не могла дождаться, пока бабушка Лю уйдет выполнить свое обещание. «Если ты для меня постараешься, я буду спать спокойно», — говорила Фэнзе, — «и буду тебе за это очень признательна. А твоя внучка пусть пока живет у нас». «Она деревенская девочка», — возразила бабушка Лю, — «и неотесанная. Лучше я ее заберу». «Какая же ты подозрительная», — упрекнула старуху Фэнзе. «Чего боишься? Ведь мы родственники. Хотя мы обеднели, но прокормить лишнего человека еще можем». Неподдельная искренность, которой все это сказала Фэнзе, тронула бабушку Лю. И она согласилась, с радостью подумав, что если Цин Эр несколько дней поживет здесь, дома на нее не придется расходоваться. Она только опасалась, что Цин Эр не захочет остаться, и решила спросить об этом девочку. Но девочка успела подружиться с Цяо Цзе, и Цяо Цзе тоже упрашивала ее остаться. Поэтому Цин Эр охотно согласилась. Бабушка Лю сделала ей несколько наставлений, а затем попрощалась с Пин Эр и поспешила за город. Но это уж не столь важно. Надо сказать, что кумирня бирюзовой решетки находилась на земле, принадлежавшей семье Дзя. Когда, готовясь к приезду Гуй Фэй, сооружали сад роскошных зрелищ, кумирня оказалась в его пределах. Но деньги на содержание монахинь семья Дзя никогда не давала. Когда была похищена Мяо Юй, монахини заявили об этом властям. Они не уходили из кумирни, так как ожидали ответа властей, да и нельзя было бросить кумирню, которая являлась собственностью Мяо Юй. Они только сразу сообщили во дворе Джунго о случившемся. Во дворце Джунго похищение Мяо Юй сочли за мелочь и даже не стали докладывать об этом Дзяджену, ибо у того было достаточно хлопот и беспокойств после похорон матушки Дзя. Лишь одна Сичунь, вспоминая о Мяо Юй, ни днем, ни ночью не знала покоя. Постепенно и до ушей Бао Юя дошел слух. Разбойники увезли Мяо Юй. «У этой Мяо Юй дрогнуло сердце», — говорили люди. «Она сбежала с каким-то мужчиной». «Ее, наверное, похитили», — думал опечаленный Бао Юй. «Но у нее твердый характер, и она скорее умрет, чем стерпит позор». Место пребывания Мяо Юй до сих пор так и не было обнаружено, чем Бао Юй был особенно обеспокоен. К Каждый день он вздыхал и приговаривал: